Ищу твой серый взгляд в толпе, минуя дни. Ищу твой серый взгляд во снах, листая сны. Твоя любовь найдет мой путь, утешив боль свою. Куда бы я ни шел, я к тебе иду. Я тебя люблю, как этот первый снег. Я тебя храню, мой долгожданный рассвет. Ты мой сладкий плен, я без тебя никто. Ты моя душа, мое тепло. Счастье дом для нас с тобой. Ты возьмешь с собой мою любовь. Будут светлыми все наши дни, все наши сны в руках твоей любви.